Глава 11. 30 спиц колеса сходятся в одной ступице, а польза колеса в том, что в ступице нет ничего. Лепят из глины сосуд, а польза от сосуда в том, что внутри него нет ничего. Пробивают окна и двери, чтобы сделать дом, а польза от дома там, где дома нет. Поистине, то, что имеешь, приносит выгоду, а то, чего не имеешь, приносит пользу. Важная тема даосизма – полезность бесполезного. Все предметное держится всеобщностью беспредметного, и полнота бытия заявляет о себе через лакуны в опыте и предел всякой данности. В очередной раз Лао Цзы находит яркие и точные образы для иллюстрации своей излюбленной мысли о нераздельности всеобщего и уникального, единого и единичного, нераздельности деятельной, удостоверяемой самим способом существования вещей. Но польза выше выгоды. Первая не придет вовек, вторая сиюминутна и ограниченна, держаться за нее недостойно мудрого. Великую же пользу пути способен извлечь только тот, кто умеет удержать бытие в его цельности, не повелевая вещами. Поистине, сосуд содержит в себе нечто благодаря своему отсутствию как вещи. Великая польза проистекает из предоставления всему свободы быть, вечно распространяющегося пространства жизненного роста, подчиняющегося все тому же закону духовной реальности: чем больше отдашь, опустошишь себя, тем более великим станешь.